Зачем народу? На троих, я за двоих, да ты. Вот как раз и управимся за недельку, агась. Псих ты, борода, и не лечишься. Вечно у тебя при себе полквартиры. Может, ты и мангал захватил? У меня-то много, кряхтя и вываливаясь. Наконец, из зарослей уточнил друг. Ты внимательнее, внимательнее в багажник смотри, друг мой. Видишь вот это и мангал складный, и столик, и пара стульев, и шампура, и саперная лопатка. А вот это что? Правильно, пара палаток и спальников. И сейчас мы все это оденем и никуда не пойдем. Закончил я мысль за него. Что, а как ты себе это представляешь? Ты без рюкзаков тут пройти не сумел, а хочешь с ними прорваться? С твоей стороны пойдем, Игореш. Все, не гунди и навьючивайся. Туда пойдем. Вариант никуда мне все-таки ближе к телу. Серег, слушай, а если в этом багажнике есть все, то нет ли там, чисто случайно, работающего навигатора? А, ой, прекрати, человек-анекдот, скривился Серега. Сейчас помру со смеха, агась. Навьючивайся, давай хоть поход устроим. Сейчас, мальца от машины отойдем, лагерь поставим. Мангал, шашлыки и все такое. Неохота мне просто так отпуск терять, агась. Собственно, так и поступили. Накинули мешки, распределили сумки с пакетами по рукам и двинули вглубь чаще. Борода все не унимался, продолжал упражняться с откровенно глючившим навигатором, выстраивая маршрут к моему поселку. Это заводило нас все в более непролазную чащу, через которую мы едва продирались. Глядишь, прошли бы легко, будь мы без сумок, но Серега своего никогда не бросит, тот еще скопидом. И он таков во всем, а не только по части любимой берлоги, всему и всегда найдет применение, пусть и крайне неординарное, потому хватает и тащит с собой все подряд. Впрочем, сейчас у нас запасы столь разнообразные, что я даже не возражаю. Серегин шашлык — это просто нечто, а особенно, если он сам его мариновал, как сейчас. А уж я приметил, что он там нагородил в этот раз. С руками сожрать можно. Блин, да я голодный, что ли. Борода, долго нам еще идти, есть охота. Давай прямо здесь твои палатки поставим, как это по-научному. Лагерь разобьем, точно. Давай, а? Погоди, Игореш, давай, вон за той поваленной сосной, иначе уж совсем у машины, едва не на капоте. А случись что, нам куда бежать, а что может случиться? Тут же напрягся я, не знаю, еще не придумал, честно признался друг. А все же, а если, а так хоть пару метров на разбег до машины? А-а-а, протянул я, хоть и не понял его глубокой мысли на грани философии. Ну, допустим, погоди, вот за этот ствол, да я с сумками его не перелезу. Да и смотри, сколько лапника сверху от других деревьев нависло. Не, борода, мы через такое не продеремся. Разве что ценой курток, а мне моя еще пригодится. Убери в рюкзак, предвосхищая. Можешь вместе с рубашкой. А серьезно? А если серьезно, Игореш, то лезь-ка ты под деревом. И я, или я, ну, в плане, первым кто? Ты, я, в целом, затея моя, мне и лезть. Логично, по мне, вполне. Серег, я обязан. Ты слишком редко вызываешься в добровольцы, потому да, фигач первым. Это я неудачно подставился. Да, черт, а ты в чем-то прав, за этой сосной и не видать нифига, чего там дальше. Ладно, оттуда и увижу, агась. Если верить карте, то там поляна, или болото, или Кремль, иногда тульский, но чаще, столичный, или озеро близ твоей деревни. Эту версию он все не отметает до конца, борода потряс перед собой навигатором. Отчего одна из спортивных сумок чуть съехала с плеча и изнутри раздался предательский перезвон стекла. Деликатно покашлив, Серега аккуратно водрузил ее на место и снова уставился на меня с самым невинным видом. И чего ждешь? Пинка ускорительного, или извинений? Извини, Сереженька, что я этот твой навигатор СР сломанный никуда тебе не вставил и даже об голову твою дурью не разбил, а надо бы. Злой ты, Игореш, имею право, я жрать хочу, а пока все больше меня. Откуда тут такие комары взялись, блин, с лошадь размером, не преувеличивай, старче, комары как комары, ладно, подсоби сумки протолкнуть, да, вот так, ага, давай лезь, нормально, сейчас проползу, ты сперва сумки подай, а потом уж сам лезь, агась, да знаю я, знаю, ползи уже, блин. Серега кряхтя умастился на спину и начал продираться под деревом с громким сопением и нецензурной бранью наперевес. Его спасательный круг в области живота мало помогал продвижению, однако он смог его достаточно втянуть, чтобы протиснуться. Стоило его конечностям пропасти с щели под стволом, как я принялся пропихивать сумки. Вот только принимать их друг все не спешил, только пробубнил что-то, вроде «Мать моя, системная плата, или разгребись оно процессором, да затих или процессором он расчесывается, сложно, не разбираюсь я в этих его админских ругательствах еще, а вообще все это крайне странно, обычно он не затихает так быстро, бубнит себе да бубнит часами, а тут вдруг осекся сходу и молчит, типа нет его, ну и что это за прикол такой, мне что, одному теперь их пропихивать, с моими пакетами это сложнее, они ведь и порваться могут, это не его спортивные сумки, которым сносу нет. Борода, ну ты чего завис, принимай давай, а то я один их не протисну. Борода, Серега, блин, ты там, тебя там волки тамбовские загрызли, или что? Серег, ну не смешно давно, блин горелый, говорила ведь мне мама, не водись ты с этим компьютерщиком, странный он. Вот чего я ее не слушал, эха, я улегся на землю и просунул голову под стволом, чтобы посмотреть, что же за прикол там придумал друг и лишился дара речи. Если это и его шутка, то бюджет у нее заоблачный. На небольшой поляне, окруженной довольно густым лапником и буреломом, почти со всех сторон возвышались странноватые каменные изваяния, до боли напоминавшие один старинный календарь с небольшого архипелага на западе Европы. Вроде бы такие же, или почти такие же, хоть существенных отличий я не заметил, но я ведь и не эксперт. Столбы, с такими же балками или поменьше, да даже если так, то все равно, смотрятся они твою мать, Серёёёёк, ась, сипло отозвался наконец друг, Серег, а ты их тоже видишь, видимо, да, говорил он как пришибленный, с явным трудом переваривая увиденное, то есть, это даже не твой прикол, даже не мой, Игореш, а ты понимаешь, что у нас такого нигде нет, иначе я бы знал, да, ну, теперь понимаю, и что, а что? Блин, борода, хорош, ты не передразнивай, а на вопрос отвечай. Ты сперва вопрос нормально сформулируй, старче. Ты кандидат наук, а не гопник с магистранской. Справедливо, но все же, и что, сразу поясняю, расширив. А проблема-то для нас в чем? Ну стоят тут камни, да, ну странные они, и ты о них не знаешь, хоть и увлекаешься всей этой дурью. Проблема-то в чем? Лагерь разбивать нельзя, тогда собираем манатки. Ходу до машины и валим в Москву. Или, если проблем нет, ставим лагерь здесь, рядышком с этой штукой полный порядок. Выпиваем, отдыхаем, закусываем, байки травим. Серег, вот ты как хочешь, а я искренне проблемы не вижу в этой штуке. К тому же, может, это киношники какие, бутафорию собрали и убрать забыли, а мы паниковать из-за этого должны? Кхе, да я и не паникую, в сущности, агась. И, опять же, в сущности, ты совершенно прав. Почти во всем, агась, лагерь мы поставим внутри этой хреновины, очень уж мне хочется, агась, а давай снаружи, а, ну так, чисто на всякий случай, не, Игореш, надо внутри, иначе я, не я, к тому же, а траву снаружи ты утаптывать будешь, бери бревнышку тогда, да катай, вот это деревце, например, сучки обрубим и катай, внутри так внутри, тут же пошел я на попятную, умеешь уболтать, чертяка языкастый, я просто опасаюсь, что мы можем этот реквизит поцарапать невзначай, а нас потом платить заставит, но твои доводы куда весомее, Сереж, ты, главное, шашлык мне придумай, а то я уже порядком проголодался, а ты мангал-то взял, или в багажнике оставил, тут же опомнился друг, давай, беги до тачки, пока не стемнело окончательно, на ключи, запрешь ее заодно, и фонарик возьми, если найдешь, и лопатку, выслушивать весь список я не стал, поспешив в первую очередь за мангалом, остальное попробую угадать в процессе, да уж интересный отпуск выходит, спустя пару часов мы смогли таки перетащить все необходимое в центр этой странноватой штуки, развести огонь, оформить ужин и обустроить полноценную площадку для отдыха, прямо тут, под звездным небом, где и улеглись в спальниках, решив им полюбоваться, а какое же оно красивое здесь, вдали от города, просто сказка, никогда столько звезд не видел, даже в детстве. А почему, если мы удачи? Серег, я тут подумал. Это ты зря, тут же перебил меня друг. Сам дурак. Так вот, вопрос. А если мы на поляну выбрались, то тебе навигатор говорил, что мы где? Чего, блин? Ну, он же тебе с десяток вариантов предполагал, среди которых была и поляна средь леса. Это какой из них? А, в этом плане монах его знает, Игореш. Вроде, этот, Сибирь. Да не бери в голову, а? Ну поплыли мозги у девайсины, подумаешь, приблуда она и есть, Серег, ладно, монах с ней, правда что, хотя если мы и правда посреди Сибири, то до дома нам долго пылить придется, мы хором хохотнули, но вяло, сказывалась усталость, денек выдался длинный, мы тут долго куковать планируем, кстати, не, Игореш, я не настроен, до полудня выспимся, придавим как следует, да двинем обратно, в машине обитать будем, а вечером, домой, ночку здесь, в палатках, это прикольно, но на большее смысла не вижу, агась, по итогу ведь имеем бутафорию, хоть и качественную, а новодел меня не впечатляет, агась, звучит логично, Серег, а, кстати, а ты камни эти осмотрел поближе, выходит, ну так, из любопытства, а ты что, нет, что ли, да блин, ну их боязно мне к ним среди ночи лезть, я пока с сумками пробегал, до машины и обратно, стемнеть успело, вот я и не смог их сегодня того разглядеть нормально, еще и пригубил уже мальца, ну так что, у тебя есть про них вердикт, или как, да есть, конечно, туфта, Игореш, на них ни одного реального иероглифа нет, агась, все крокозябры кривые, можно подумать, ты их все в глаза знаешь, с сомнением возразил я, только стилистически различаю, с умным видом парировал друг, распечатывая новую бутылку пива, восьмую за вечер, это не руны и не клинопись, не арабские и не азиатские символы, не славянские, не скандинавские, и даже не скифские, и даже не иврит, и не ноты, с которыми последние частенько сравнивают, я уточнял, ну если не ноты, то я счастлив, значит, играть их точно не придется, а что насчет вымышленных диалектов, ни один из знакомых мне эльфийских, включая эльфийский матерный, к ним тоже не подходит, Игореш, там просто тарабарщина из картиночек, стало быть, новодел, притом не массовый и известный, а шляпа какая-то, кружочки с бабочками, блин, образно, не буквально, буквально там все чуточку сложнее, ну, утром посмотришь, сейчас давай лучше еще по одной, да, будем, глава 4, хорошо поспал, знатно прям, даже несмотря на рык бороды, который он за храп считает, всю живность с округи распугал, наверняка, впрочем, этим я себя и успокаивал, засыпая, а то когда улегся страшновато было, хотя скорее непривычно, тихо так, ни звука вокруг, только шум ветра в кронах, столь остро напоминающий шорох шин по грунтовке, в любом случае, давно я так хорошо не высыпался, хоть и без снов, наверное, оно и к лучшему, слишком странная хрень мне в последнее время снится, видимо, подсознание бунтует из-за чего-то, надо будет обмозговать. А вот с побудкой как-то совсем не ладится, даже здесь, в лесу. Ну вот чего борода там разорался, и с кем он, что за гусиные тявканья такие. Правда на гусей похоже, но звук лающий, как от щенят каких. Солнце еще через палатку по глазам бьет так, что ужас просто. Чего там мельтешит, ветки, вроде, ветра нет. Так чего как я ветер в палатке угадаю, вай я молодец. Ну ладно, не проснулся толком, вот и туплю малость, куда на. Пробуждение резко ускорилось, палатка сложилась, да прямо мне на голову, ровненько так, метко, будто я в нее лицом рухнул, но нет, я еще не вставал, да и выпили мы вчера чисто символически, шашлык протолкнуть, и ладно бы, если б только палатка, меня ведь еще и долбануло неплохо, даже придавило, извиняюсь, донесся снаружи Серегин бас, оно случайно, я рядом стоял, агась, матерясь, я начал выбираться из капкана. Вот сейчас как выберусь и сразу прибью гада, с трудом спихнув то, что уронил на меня бородач, я начал расправлять полог, раздвигать его и барахтаться по направлению к выходу, так, вот и молния, легким движением, дверь превращается и я чуть обратно не застегнулся, увидев творящееся снаружи, это что еще за мать твою, а я про что, Игореш, ответил мне борода, видимо, последний вопрос я сходу озвучил, сам того не заметив. Присоединяйся к веселью, эти суслики сами себя не зашибут. В сущности, снаружи ничего не поменялось. Та же полянка, на которой мы палатки поставили, те же камушки по периметру, даже палатки те же, только смятые обе, и пески вокруг камней, докуда горизонт увидеть позволяет. Но напугал меня не сменившийся горизонт, точнее, от горизонта я был в ужасе, но я этого еще не осознал, не успел пока. Сейчас меня и то... что отвечало в организме за испуг, всецело занимали те существа, которых борода гонял по округе дрыном и окрестил суслики. Сусликами оказались зеленокожие уродцы, ростом едва ли выше пояса, с длинными, изломанными ушами, кривыми носами до пупа, торчащими из-под лепехообразных губ в разные стороны кривыми клыками, Некоторые едва не целиком обсыпаны струпями, бородавками и прочими уродствами, а кожа притом не то как у жаб, не то как у ящериц жуть. И все, главное, живые такие, настоящие, как те эмбрионы из кунсткамеры, только зеленее и живые, бегают. Причем носились эти уродцы чертовски быстро, периодически бросая двуногий режим в угоду четвероногому, с опорой на длинные, передние конечности, словно гориллы. Зеленые, уродливые гориллы. Впрочем, нет, пропорций тела больше на человека. Все же, если не обращать внимания на излишне длинные, непропорциональные руки, и широкоплечими этих уродцев не назвать, зато ловкие и быстрые, будь они неладны. Спасибо, что хоть одежду соорудить догадались. Ее было немного, она была не у всех, но она была, чему я невольно порадовался. Одни щеголяли даже простоватыми штанами и чем-то наподобие жилетов из кожи, с мелкими косточками каких-то животных, развешанных вдоль ребер, другие же довольствовались лишь криво притянутой к промежности шкурой, перетянутой грубой веревкой вместо пояса. Еще я сходу обратил внимание на их оружие. Визитеры не могли похвастаться полным обмундированием ни в какой области, но у пары были коротенькие ножички, или нечто на них отдаленно похожее. Пятеро приволокли с собой увесистые дубины, а остальные довольствовались камнями и кулаками, когтистыми, в чем они дозволили мне лично убедиться, едва морду успел отдернуть, когда один такой отвлекся от бороды, за которым гонялся, да кинулся на меня. Звереныш попытался вцепиться мне в лицо, а я больше испугался струпьев и грязи на его паршивых лапах, чем длинных когтей. Ладно, главное, отскочить успел, а почему, дело десятое. Невзирая на неудачу, существо решило продолжить общение со мной. Видимо, я ему больше бороды приглянулся, а жаль. Ну а поскольку я к беседе был не расположен, да и голова опять раскалывалась, я не нашел ничего лучше, чем пнуть заразу. Еще и удачно подловил гаденыша в прыжке, да точно мыском в незащищенное брюхо попал. Результатом деяний наслаждаться я не стал, решил поскорее помочь бородатому, наматывавшему ритуальные круги вокруг останков разоренного мангала. Быстренько нагнувшись, я схватил вторую корягу, оставшуюся с вечера и, сделав рывок в пару метров, встал спиной к спине бороды. По пути еще избил одну из тварей, пытавшуюся запрыгнуть другу на спину. На пару у нас дело сразу пошло лучше. Наш рост и длинные деревяшки в руках позволяли нам без особого труда гонять этих задохликов, не опасаясь получить по ногам. Мы попросту никого к себе не подпускали, держа на приличной дистанции. Увы, дубиной я махал не очень профессионально. Настолько непрофессионально, что мои далекие предки, из области доисторических пещерных, не в пример бы меня поставили, а отмутузили, в профилактических целях. По сути, меня переклинило, и я попросту махал ей, словно ветреная мельница, нарезая перед собой огромную восьмерку. Пару раз даже в кого-то попал, наверное, не знаю. Глаза-то я попросту закрыл. А вот борода работал качественно, по кардинально иной схеме, бил прицельно, по конкретным тварям, начисто лишая желания нападать вновь. Заметив, что атака захлебывается, да отхватив пару раз дрынами по хребтам, эти мелкие черти поспешили сделать ноги. Даже на раненых плюнули. Впрочем, там лишь едва побитые, и все они споро уползли вслед за остальными энергично улепетывавшими уродцами. Сбежали прям все. Даже тот контуженный, которым Серега мою палатку опрокинул. Сбежали, оставив нас посреди нигде, наедине с мыслями. А мысли подобрались одна хуже другой. Для начала, паника. Веселая, задорная паника. Потом ступор, само собой. Они, братья, в комплекте идут. Практически, как мы двое. Следом ужас. И вопросы, самые неудобные в наших тупых жизнях. Где мы? Как мы? Откуда? За что? Каким? Нахрен? Макаром? А как же там? А если мы здесь и все, то как? А туда? Или все? Так что же, здесь и сдохнем? И лишь на последний вопрос ответ находился предательски легко. Сдохнем однозначно. Но не факт, что здесь. Возможно, вон там, десятком метров левее или правее. У нас вся пустыня в распоряжении, выбор крайне богатый. Когда стадия истерики успешно прошла через организм и мы снова начали спокойно и рассудительно соображать, я решил обсудить ситуацию с коллегой. Вдруг, вдвоем сможем найти какое-то решение? Борода, это что сейчас вообще было? А, ты мне можешь хоть что-то объяснить? Игоряша, я не могу себе хоть что-то объяснить. Типа, а что это за хрень была? А ты хочешь, чтобы я тебе это как-то объяснил? Возмутился друг. Не смеши меня. Он уронил корягу себе под ноги и тут же рухнул рядом, усевшись на песок. Значит, инициативу в разговоре придется держать мне. Тогда по порядку. Хорошо, мы не знаем, кто это были и за что они нас не любят, пробасил друг, кивая. При этих словах он похлопал себя по боку и поморщился. Я только сейчас заметил разодранную в том месте рубаху со следами крови на ней. Ссадина небольшая, но обработать стоит. И даже не знаем, где сейчас машина деда Вовы. Да и пес с ней, Серег. Нам бы себя типа спасти, знаешь. Вот меня куда больше той машины волнует, что мы сдохнуть можем незнамо где. На кой пес нам та машина сейчас, а? Ты о чем думаешь вообще? Да гори она синим пламенем три раза, если это нам жизни спасет. Если выживем, то и деду твоему тачку новую купим в складчину, и все прочее решим на раз. А сейчас, а что сейчас, Серег, я даже не представляю, где мы оказались и какого хрена нам с этим делать. Тихо, Игореш, выдыхай, истерика не поможет. Сядь, покури, успокойся. Мы бросили, Серег, согласен, но в том и есть главная проблема курения, сколько не бросай, а вечно не докидываешь. Да и в нашей ситуации можно сделать исключение, одноразовое, с поправкой на ветер, агась. Сядь, расслабься и давай рассуждать логически. Хорошо, давай логически. Хотя какой пес с того логически, дерьмо бесполезное. Не туда, Игореш, еще раз пробуй. Депресняк пока отложим, не настолько лез капут. Уверен, впрочем, да, вдруг, нам все это привиделось. Или если мы опохмелимся, то, друг молча ударил меня по ноге, после чего вернулся в прежнюю позу. Костяшками пальцев пробил, качественно. Я едва не взвыл. Значит, не привиделось. Хреново. Ну что ж, Серег, значит, встряли мы с тобой. Встряли, протянул я, садясь рядом с ним. Как ты там говоришь, что в итоге имеем? По итогу. По нему. А по итогу, Серег, мы имеем следующее. Я, менеджер, то бишь управленец и манипулятор, а также экономист, что есть в сути лишь счетовод и интриган. Ты, системный администратор, заведующий сетями, серверами, компьютерами и оргтехникой. Великолепный админ, спору нет. Просто ас своего дела, гуру витой поры, бубна и паяльника. Я не умею с паяльником, Игореш обреченно поправил меня друг. Тем хуже. Зато умеешь чинить оргтехнику и бухгалтерский отдел взглядом, настраивать сети и программы. Да, да. А мы в центре неизвестной пустыни, находящийся посреди нигде, с небольшими запасами провианта и воды. Управлять мне тут совершенно никем, кроме тебя. Ты будешь против и пришибешь, значит, абсолютно никем. Считать остается разве что количество песчинок в пустыне. Манипулировать могу в лучшем случае своими руками и ногами, да и то лишь пока вода в организме окончательно не закончится. Попробовать устроить интригу против пустыни, чтобы получить прибыль песка, тоже как-то бессмысленно. Серег, это все. У нас нет ни единого навыка для выживания. Мы сдохнем тут. Да, Игореш, не тупи. Мы, помимо означенного, должны быть башковитыми ребятами, агась. Не зря же нас еще не уволили, как минимум. Еще не вечер, борода. Не каркай, каркуша стаиросовая. Просто неизвестно, сколько мы тут пробудем и, собственно, где это. Тут, я закрыл лицо руками и чуть обмяк, пытаясь придумать хоть что-то. Вот только не хотелось, до противной тошноты не хотелось совершенно ничего. Пришлось сделать над собой порядочное усилие, чтобы преодолеть это состояние и заставить мозги шевелиться. Ну ладно, а какие у нас навыки? Ну, строил я на даче сарай с дедом, по грибу крышу перестилал. А толку? Строить не из чего, у нас ни палок, ни. Игореш, я сказал башковитые, а не рукастые. В другом русле размышляй. Хорошо, уболтал. Чертяк и языкастый, не киснем и пораскинем мозгами. Мы, в конце концов, образованные люди, да, кандидаты наук оба с кривыми руками, не способными держать оружие. Придется надеяться только на разум, доминует нас мой разум. Ты за себя говори, я в институтские годы с ролевиками авого, но ты продолжай, продолжай. Хорошо начал, агась, тогда не перебивай, Сереж. Так, для начала навигатор. Я вытянул из переднего кармана брюк телефон и посмотрел на экран. Класс, мобильник мне разбили. Новый, между прочим, в понедельник купил, на день рождения. Не переживай, зато морда цела. Пока что, навигатор хочешь? На, мужик, навигатор. Держи, друг, изучай. Я же идиот, по-твоему, я же первым делом не посмотрел, Когда с утра за палаткой Сахару увидел, я пропустил его возмущение мимо ушей и, едва бросив взгляд на экран массивного прибора, крякнул от удивления. Это мы в Кремле, Игореш, в Александровском саду загораем. Похоже, не очень, честно признался я, обводя взглядом пустынный пейзаж. В глубине души я все еще надеялся, хоть и сам не представлял, на что. Ладно, этот вариант мимо. Тогда пойдем от обратного. Эти аборигены прибежали к нам из неких своих жилищ. Значит, рядом. Что их привлекло? Без понятия. Но, жилища должны быть рядом с источником еды и воды, соответственно необходимостям этих уродцев. Значит, до края пустыни или оазиса отсюда, рукой подать. Начинаешь соображать, Игореш. Говоришь, как истинный турист-выживач. Так тогда нам надо добраться до этих источников прежде, чем у нас кончатся запасы еды и воды. У нас еще водка есть, агась, коньяк, виски, рома, пару бутылок. Думаю, не стоит. Зря. Очень калорийный продукт. То-то все алкоголики такие мясистые качки. Давай водой ограничимся, минералкой, Игореш. Водно-солевой баланс учитывай. Минералку надо экономно, она все выправит. Да, согласен. Тогда что, хватаем вещи и идем, а стеклотару со всей этой дрянью тут бросим. Черт с ней. Ты больной, Игорь. Во-первых, про выпивку. Топливо разжиг. Пить не предлагаю, это смерти подобно, но и бросить не дам. Расточительство это, непозволительная роскошь. Во-вторых, по песку, сейчас, вечером пойдем, если не ночью. Сейчас плюс 40 в тени, не меньше. А до ближайшей тени отсюда знаешь сколько идти? Вот и я нет. Я даже направления не знаю. Направление я знаю, Серег. Пойдем на восток, как и эти, ушастые. По логике вещей, выход из пустыни должен быть в одном-двух переходах. А может, сейчас, эти-то не боятся днем идти. Рискованно, Игореш. Я и не спорю, но что, если давай так. Предположим, что этих гадов привлекло наше появление. Могло ведь, шанс вполне приличный. Мы же тут как-то очутились, а это могло и создать хрен знает. Волну какую-нибудь, хоть бы и ударную, или паленым запахло, до них ветром протянуло. Они и сорвались на запах. И если так, то это же событие могло привлечь иных обитателей. И не факт, что мы справимся с ними с помощью коряги, топора и куцого ножичка. Потерял я ножичек, вычеркивай. Тем более, в таком случае нам нужно как можно скорее убраться от этого места, чтобы не знакомиться с иными гостями. А если не, бред. Ладно, пошли тогда. Погоди, чего если? А если ночером нас обратно кинет, сам понимаю, маловероятно. И прав ты, могут они вернуться. Ну, другие, в смысле. Впрочем, эти тоже могут ребят еще позвать и вернуться. Да, надо сворачиваться и валить отсюда. Прав ты, Игореш. Почапали. А ножик точно потерял, выменил, блин. На трофейный, взятый в бою. Жуткая гниль рассыплется того гляди. Но на один удар хватит. Какой удар? Не понял я. Это как пойдет, может и последняя пуля. Смысл этого я решил не уточнять. Слишком безрадостно он это сказал, вполне очевидный намек. Мы начали собирать вещи, точнее решать, что нам стоит в первую очередь бросить. Новенький мобильник, например, теперь куда больше походил на черпак для супа, потому на выброс. Поврежденные палатки также решено было бросить, а вот спальники взяли. И кусок брезента, на случай дождя, маловероятного. По словам Сереги, значит, часа через два начнется, и сильный. И хорошо, если так, закроем вопрос с водой еще на какое-то время. А вот на саперной лопатке Борода настоял, чтобы мы ее обязательно взяли. Я не то чтобы сопротивлялся, скорее наоборот, но он все равно долго и обстоятельно объяснял, насколько это нужный в походе предмет, да как он полезен в бою и какие чудесные возможности открывает, будучи вставленным в определенных последовательностях в определенные же отверстия, да провернутый до щелчка. Добрый у нас Сережа, оказывается, человек. Впрочем, он сисадмин, потому неудивительно. Я многих знаю, и они все с прибабахом и не отрицают. Также захватили провизию, воду, часть алкоголя, для обработки ран, в том числе и душевных, и разжига костров, а еще Серегин городской рюкзак с его запасами параноика, пару спортивных сумок, плюс разную мелочевку. Ну и топорик, само собой. Мелковат, дерево не свалит, но на пару особо резвых уродцев носатых должно хватить. Собственно, топорик я быстренько пристроил себе за пояс, пока Борода его не потребовал. Слишком много у него будет оружия в этом враждебном, а вот я пока не понял, то ли мире, то ли регионе нашего, но тем не менее, все еще невероятно враждебным, потому я тоже не хочу оставаться с голыми руками, а тащить с собой корягу. Тащить корягу – прерогатива бороды. Он достаточно псих, видимо, для таких приколов, да и достаточно бугай, чтобы не отличать эту шпалу от какой-нибудь веточки. Вторую, впрочем, он тоже бросать не стал. Чуть обломил ударом ноги, потом начал рыться по сумкам в поисках топора, пришлось вернуть. Обстругал топором до состояния дубины и всучил ее мне, вместе с топориком. Дубинкой маши, Игореш, а топор ночью, дежурному по смене передавать будем. Гляди-ка, да в тебе начали азы просыпаться. Неужто вспоминать начал книжки да фильмы по теме? Мне тоже все это вспомнилось, агась. Вот уж не думал, что вся эта дурь фантазийная мне когда-нибудь пригодится. Да еще и таким паскудным боком. Ладно, веди нас, Сусанин. А чего я? Я направление уже выбрал, а как дорогу определять? Не знаю, следопыт из меня никакой. А я, Игореш, нас в эту ж в эти приключения завез. Прямой наводкой, агась. По навигатору все, тебя не слушаясь. Ты ведь едва не сходу заявил, что он глючит чего-то. Да и машины те странно себя вели. В общем, признаю, мой косяк. Так что теперь ты за Сусанина. Угадывай верный маршрут по звездам, а всеведущий. Спасибо, я опять не уверен, как на твои слова реагировать. Серег, что-то ты часто в последнее время, старче, завязывай с этим. Согласен, надо бы. Погоди, а что за машины и почему странно вели? Да пока ты дрых, там трафик себя как-то странно вел. Я сперва грешил, что меня самого размазывать начало. Ну, засыпать типа. Но самочуйка-то в порядке. Все четко ровно, агась. Потому я рассудил, что просто отвлекаюсь не туда, вот и теряю тачки из виду, пока моргаю не вовремя. Чего, блин, у тебя машины пропадали, хочешь сказать? Ну, выходит так, или нас бросало по России матушке, да по всей ее площади, из потока в поток. Теоретически, мы так могли и того до Сибири. Борода, давай без твоих приколов. Даже если ты не шутишь. Нет, особенно, если ты не шутишь. Ладно, направление пошли туда. Думаю, там или восток, или север. Если сейчас раннее утро, то должен быть восток, но я пока не уверен. Солнце сдвинется, тогда и поймем. Игореш, я заметил, там северо-восток, например. Знаешь, меня устраивали оба варианта, потому промежуточный мне еще больше нравится. Все, пошли. Кто не рискует, тот живет слишком долго, а это теперь не в наших или в наших. Блин, я уже запутался и уже устал, да еще и пить жутко хочу. Пошли, короче, борода, по пути разберемся, что мы опять сделали не так. Глава 5. Брести по барханам, поехав на дачу. Энда, к такому меня жизнь не готовила. Удачи, конечно, есть парочка песчаных пляжей разной степени загаженности, на которые я давно не хожу, стараниями отдыхающих до продуктов их жизнедеятельности, и я как-то соскучился по песочку, однако не до такой же степени. Интересно, психолог возьмется за такую травму, или сразу скинет меня на психиатра, вызвав спецбригаду? А если аллегорически попытаться подать ситуацию, метафорически, или как сон, например? Нет, боюсь, что даже в таком разрезе будет все-таки второй сценарий. Ну вот, лично я бы на подобные россказни вызвал дурку, без вариантов. Значит, лучше помалкивать. Хотя, о чем это я? Мы неспешно брели уже несколько часов, вяло перебирая ногами. Сказывалась жара, сказывался шок, но сказывались они как-то слабо, вызвав лишь легкую апатию. Несмотря на все попытки соединиться с реалиями и осознать происходящее, мозги все спускали на тормозах. Окружение воспринималось как что-то нормальное, хоть и несколько неуместное. Нет, изредка хотелось побиться головой об стену. Это само собой, да что с того толку? Ну и стены пока в обозримом радиусе нет, даже крупных камней не видно, что тоже несколько останавливает. Несмотря на вялость и нежелание брести по раскаленным пескам, прошли мы вроде бы прилично. Еще и обратный путь найдем без труда, если вдруг понадобится. По упаковкам, преимущественно. Пакеты, бумажки, обертки, упаковка от нарезки, бутылки и флаконы от йогуртов, которые необходимо было съесть в первую очередь. Хорошо, что нас всего двое. Страшно представить, как угодили бы эти пустынные земли толпы туристов. А хотя зачем представлять, и так ведь угодили. Впрочем, это меня мало волновало в сложившейся ситуации. Есть же вариант, что мы поехали кукухой, или ловим белок в отделении вытрезвителя. Интересно, они еще существуют? Ну, прочухаемся и узнаем, если так. В таком случае, Весь наш мацион по пескам, не более, чем плод воображения. А раз он нереален, то и вреда мы не наносим. Или же мы реально, шайтан разбери где, за пределами родной планетки под тем или иным углом. Научная фантастика предлагает много вариаций, от банального перемещения во времени и пространстве, до параллельных миров, альтернативных измерений и квантовых супер что-то там еще. У нас борода по части фантастики, я чуть другие книги предпочитаю. И если мы не в нашем мире, то фактически вред от нашей парочки и пары фантиков будет не столь велик, потому им вновь можно пренебречь. Блин, а почему, ладно, спрошу технаря. Серег, почему солнце не двигается? А, бородатый тоже провисал в собственных мыслях, шагая бездумно и на автомате, как зомбак из старых фильмов, потому мой вопрос застал его врасплох. Интересно, я со стороны столь же нелепо смотрюсь, я говорю, солнце, оно почему все до зенита не доберется, или мы круги наматываем? Мы нет, я считаю и корректирую. Кстати, спасибо, ты меня сбил, агась, а про зенит, Игореш, мне плевать. Поймай аборигена с календариком и письменностью, да его расспроси. Ты намекаешь, что это не Земля, ну, не Канзас уж точно, хотя хрен знает, не бывал, агась. Вдруг правда Канзас? Впрочем, насчет всего остального пока есть сомнения, но мы уверены же, что это не твоя дача, так, или... Не, Серег, я окрестности знаю не идеально, я там всего лишь все детство провел, но не до такой же степени, чтобы кусок Сахары за березой не заметить. Там, конечно, есть еще район института, на который по понятным причинам не пускают, до песчаный карьер рядом с ним, но площади далеко не такие, даже не близко. Значит, уверены, резюмировал мои слова друг, и не Канзас, хотя с ним есть шансы, а вот полюса вычеркиваем, агась. По понятным, как ты это обозначил, а с остальным чуть сложнее. Та же Сахара, вот ты в ней бывал, Игорь Васильевич, нет, Сергей Федорович, иначе вы бы знали, в тон другу ответил я. Не будет ерничать, вот и я не бывал, потому не исключаем. Гоби, опять же, еще какие-то пустыни земли, не стоит их со счетов сбрасывать, рановато. Как мы могли в них попасть, не знаю, может, кривой эксперимент лаборатории порталов, собственно, если он, то упаси нас красная монтировка, агась, или атоны, поскольку тоже больно. Пить чего будешь? Вода, сок, пиво, виски, да, дай минералочки. Как думаешь, мои бредни о крае пустыни имеют шансы оказаться правдой? Если бы не имели, то я бы с места не сдвинулся, Игореш. Выживальщик из меня крайне теоретический, но пару статей я читал. Внимательно читал, агась. В целом, ты все верно сказал. Меня другое волнует, дождавшись, когда я уставлюсь на него во все глаза, он продолжил. А если нас пригласили, а мы ушли, интересная версия, борода, значит, пусть догоняют. След из хлебных крошек мы оставили. О, это да, я даже батон потерял где-то. Ладно, пошли. Неизвестно, как далеко нам до того мифического края пустыни. Лишь бы повезло и мы в ту сторону изначально пошли. Иначе факалити котенку, агась. Борода, не нагнетай, а? Я только панику в организме успокоил, а ты опять. А что я? Я вообще молчу. За весь последующий день я окончательно потерялся в собственных мыслях. Настолько погрузился в себя, в какие-то самокопания и догадки о происходящем вокруг, что даже не заметил, как начало темнеть, равно, как упустил и расстояние, пройденное нами смешное, сдается мне, но хоть так, ноги с непривычки болели жутко. Организм в целом отреагировал на целый день гуляния по пустыне, под солнышком, довольно погано. Жажда, натертости, боли в разных интересных местах, о которых офисная планктонина вроде меня даже не подозревает, и поганый настрой. Плохой кончился еще утром, сейчас уже именно поганый. Борода чувствовал себя едва ли лучше, хотя на усталость и боль в мышцах не жаловался. Зато был мрачнее тучи и витиевато матерились на все вокруг, даже на мои спотыкания об каждую кочку на пути. А что я могу поделать? Я устал. В едва начавшихся сумерках и мрачных мыслях, сопровождавшихся дружеским перебрехиванием между нами, мы едва не прорулили мимо оазиса Ну. Когда-то он был таковым. Небольшая полянка выжженной земли, в центре которой торчало почерневшее не то от времени, не то от пожара дерево. Ночевать в таком местечке мне хотелось еще меньше, чем в том проклятом сборище мегалитов, но альтернатив в округе не наблюдалось. И не факт, собственно, что появится. А вот бороду все устраивало. Он примостился на землю и что-то увлеченно жевал, запивая водой из бутыли, едва дойдя до этой подпаленной полянки. Поняв, что от него инициативы не будет, я сам завел разговор по волновавшему меня вопросу. «Борода, как спать будем?» «Ну, понятно, что дежурим посменно, но поскольку и кто первый будет?» «Можно и так, Игореш, а можно по-хитрому?» «Хотелось бы, как ты говоришь, по-хитрому, но звучит излишне утопично в нашей ситуации, Серег. Давай, может, без экстрима и лишнего риска, угомонись, Володин. Оба выспимся, агась, хором». Я так и не понимал, к чему он клонит, однако едва он начал развешивать сумки по веткам, а ветки в паре метров от земли, раскидистые, хоть и опаленные, картинка сложилась сама. «Там, агась, а что не так? Сумки повыше затянем, в ветках развесим. Потом сами, у меня веревки чуть есть. Привяжемся для страховки. Можно даже гнездо в развилке свить, агась. Паутинкой прокинуть по рогатине, вот тебе и лежаки. В спальнике завернемся, вот тебе и счастье. Серег, а выдержит? Выдержит. Тут ведь не просто сухостой какой, а обожженная, закаленная древесина, назовем это так. На слух как, Игореш, внушает? Вполне, но я все равно опасаюсь. А ты не дрейфь, Игореш. Тем более, что тебе лезть первому. А чего не тебе? Ты килограмм на 20 больше моего весишь, значит, если выдержит тебя, то и меня потянет. Это верно. Но если я залезу, то как я тебя подсаживать буду? Вот то-то и оно, что лезь первым. Я тебе и остальные сумки передам, да спальники. Выше их развесишь, я вон там улягусь. А ты вот на этой ветке поместишься хорошо. Смотри-ка, даже с поддержкой спины тебе уступаю. Он поднялся и направился в сторонку, справить естественные потребности, продолжая разглагольствовать. И никакие гоблины утром не разбудит, и прочая живность не допрыгнет. Только драконы, ваша светлость. Ахахаха. От шутейки пролетающих огнедышащих громадин я невольно напрягся. В иной ситуации я проигнорировал бы эту фразу как фоновый шум, но сейчас все слишком неопределенно. Как бы ни аукнулись нам такие шутейки, я начал несмело забираться на дерево, подталкиваемый под пятки бородой. Это больше мешало, чем помогало, но отгонять я его не стал. Уж лучше с такой страховкой, чем вообще без какой-либо. Да еще и дерево это напрягает само по себе. Оно предательски поскрипывало подо мной и словно бы пошатывалось под ногами. Впрочем, возможно, это меня так трясло со страху, что мне вибрация в ногах почудилась. «Бородатенький, а ты уверен в деревяшке? Расслабься, старче. Мы в походе проверяли как-то. Сухостой настолько крепкий бывает, что мы одно хиленькое деревце вдесятером повалить едва смогли, всей толпой повиснув. А чего не топором?» Ухмыльнулся я. Настолько пьяные были, что не догадались. «Не, мелкие просто. Не доверили нам топора, агась. А ветки на костер нужны были». Услышав это, я замер. Борода верно истолковал мое замешательство и уточнил. «Мелкие по возрасту, не по весу. Там один саныч чего стоил, лось чертов. И это я про него говорю, учитывай. Довод, ладно. Так, погоди, а где мы сумки-то разместим?» «Здесь и разместим, где ты стоишь, старче, ну не тупи. Вот в этой вилке все они отлично лягут. Часть, те, что с едой, поближе возьмем, но минимально, чтобы не нагружать ветки. А мы тогда, а мы выше, вон в тех образных ветках, говорю же, давай, принимай сумки и складывай их там, в развилках. Ну да, пока что их выше. Потом сами вкорячимся и разменяемся с ними, агась. Шепчие, старче, темнеет же. В ночи мы хрен что сможем. Ну давай костер разведем, или факел там какой придумаем, может. Ну здраво конечно, Игореш, вот только мороки их. Ладно, давай, простенький, чисто ужин погреть. Давай так, ты сумки дальше развешивай, а я на костер переключусь. Пакетик, пакетик не забудь. Во, молодцом. Пока я искренне занимался поставленной передо мной задачей по украшению горелого бонсая пакетами вместо елочных игрушек, борода начал творить что-то странное. Достал из своего рюкзака подложку, основу под спину, плоскую фанерку, потом нашел какую-то палку, обстрогал с нее шкуру и начал ей, как скалкой, гонять по деревяшке кусок ваты. Раскатывал его вдоль и поперек, громко ругаясь. Вот кто это придумал, а? Ну что за бред? В походе, блин, досточку найди, и скалочку, и кусок ваты. Где я, нахрен, буду среди ночи в незнакомом месте вату искать, а если б я не взял? Придурки, блин, учителя выживания хреновы. Еще ж додуматься надо было, а? Спустившись с дерева, я пару минут полюбовался этим спектаклем, но после все же не выдержал и уточнил. «Серег, не хочу тебя отвлекать, но а ты зажигалку потерял, что ли? Чего от нее не зажжешь?» Я едва увернулся от полетевшей в меня доски с остатками почерневшей ваты, а Серегин мат и бешеный рев наверняка было слышно во всех концах пустыни. Пускай, зато незваную живность отпугнет, и будет, наконец, думать проще. Давно ему говорю, что он все слишком усложняет, а он не верит. После легкого ужина мы снова пошли на штурм копченого деревца. Борода потушил костер, оставив зажженной лишь одну ветвь. Он всучил ее мне, когда я раскорячился поперек ствола матерящимся аистом. Оказавшись на знакомой мне нижней развилке, я завис, пытаясь придумать, как же мне втянуть бороду. Эта туша без труда сдернет меня с дерева, и я дротиком воткнусь в песок, нет, в землю, припорошенную золой. Интересно, это мягче песка, или лучше наоборот, в песок целить? Впрочем, не хочу проверять, но буду, если. Пока я мялся, борода отошел на пару метров, взяв короткий разбег, на бегу ухватился за сук, как-то хитро оттолкнулся и уже стоял в полуметре от меня, на той же развилке. Что, Игореш, недооценивал меня, как прочие смертные? Ты на пузику не смотри, мяса под ней хватает, и не только под ней, агась. У меня работа сидячая, но я-то не дурак, гантельки тягаем, все такое. И вообще, зря я что ли с ролевиками по лесам таскался столько лет? Ладно, вот сейчас реально впечатлил, отрицать не стану. Теперь признаю, ты спортсмен, а я как был доходяга, так и остаюсь. Но я теперь исправлюсь, честно. Факел выкинуть, или как? Сейчас уляжемся и выброси подальше, агась. Давай, поочередно. Спустя, наверное, час все наши приготовления закончились, и мы разлеглись по своим веткам. Борода продолжал хрустеть сухарями, а меня сморило. Я быстро начал проваливаться в сон, несмотря на все потрясения за день. Сказалась усталость и длительный переход по барханам. Еще и воздух свежий, прохладный. Жаль только, что без бредовых видений не обошлось. На этот раз я оказался в темном коридоре. Его едва освещал единственный чахлый фонарь, болтавшийся на ржавом крюке, воткнутом меж сырых, обросших мхом камней. Колоритно, врать настану. Оглядевшись, я сразу приметил узкую лестницу, уходившую вверх. Из-за спины донесся сдавленный вопль, полный боли, прозвучавший, казалось, сквозь стену, да и в целом эти казематы веяли ледяным холодом и страхом, потому выбор был очевиден, я даже не обернулся и побежал к лестнице. Благо хоть шевелиться мог, а не как в тот раз. Пробежав по ней несколько пролетов, я оказался перед узким, прямым участком, резким лучом уходившим в сторону. Казалось, что ступени освещались чем-то изнутри, ведь больше ни одного фонаря я так и не увидел. Поднявшись по последним ступеням и пройдя меж перил, огораживавших этот проход, я оказался в большом, просторном зале, залитом солнечным светом. Впрочем, может и не солнечным вовсе, но светило хорошо. Свет проникал в залу сверху, через маленькие оконца под самым потолком и через два огромных витража, занимавших почти всю левую от меня стену. Оба поражали своей детализацией и, казалось, светились сами по себе, изнутри. На одном была изображена некая батальная сцена, а на втором – рыцарь в доспехах и на верном скакуне. В руке у рыцаря был щит, с гербом в виде скрещенных меча и горна, обвитого плющом. Такой же гербовый щит был изображен в верхней части первого витража, над тремя другими – чуть меньше. Помимо этого мое внимание привлек клинок рыцаря. Его зачем-то изобразили не то мохнатым, не то каменным, покрытым своего рода минеральными наростами, наподобие тех, что в жиодах аметиста. Среднюю часть клинка украшала россыпь странноватых символов, каких-то незнакомых мне рун, светившихся ярче прочего витража не то лиловым, не то голубым светом. А главное, не поленились ведь, каждый символ отдельно вырезать и в витраж вставить, а во мастера. Разум притом с чего-то решил, что и от них веяло холодом. Может, это я сплю и замерз, вот мне все и морозит. Ладно, а чем нас порадует вторая картина? Битва между воинами в доспехах и уродцами в черных балахонах. Почему всегда черный, а? Надо будет у бороды спросить, он знаток этой темы. Мало ли, знает, откуда пошло. Помимо этих магов в черном, бросавшихся, предположительно, огненными шарами во врагов, тут детализация немного сплоховала, потому не ручаюсь, да воинов, им противостоявших, на втором витраже выделялись две фигуры. Они были чуть крупнее прочих и имели ряд узнаваемых черт. Воин с мохнатым мечом, которому опять не забыли приделать руны, дочертила в черном с пылающей черепушкой. Уж не его ли я во сне видел, интересно, и кто же он, собственно? Налюбовавшись витражами, я понял, что хочу еще тут погулять. Вдруг еще что узнаю, эти глюки вместо сна и отдыха становятся полезными и крайне информативными, стоит признать, потому буду пользоваться. Тем более, что я так спокойно себя контролирую, будто это и не сон вовсе, а реальная прогулка. Кивнув этой мысли, я направился к небольшой двери, расположившейся напротив лестницы из подвала. По другую сторону от витража дверка была крупнее, но я рассудил, что это скорее выход, и что на улице мне делать нечего. Пройдя через дверь, или даже сквозь нее, я упустил этот нюанс, я попал сперва в коротенький холл, от которого влево уходил длинный коридор. В правой стене этого коридора, обитой досками, притаилась неприметная лесенка на второй этаж, да мелкая дверка под ней. Чулан какой-нибудь, неинтересно. По коридорам блуждать тоже не хочется. Остается лестница, поднимавшаяся вдоль коридора. Да и тенденция, опять же. Быстро поднявшись по ступеням, я оказался в какой-то гостиной, или вроде того. Пара деревянных лавок, огромный грубый стол во всю комнату, без какой-либо скатерти или снеди, пара стульев по углам. На столе лишь пара пустых мисок, небольшой канделябр на три свечи, которые почти прогорели, и стопка каких-то бумаг, пригвожденные к столу кинжалом. Каменные стены тут мало чем отличались от подземных казематов, разве что не такие сырые. Вдоль стен было расставлено несколько шкафов с потертыми книгами, многие из которых выглядели одинаковыми, словно одних изданий собрали по десятку на полке. Хотя в целом библиотека, на первый взгляд, разномастная, что свидетельствует в пользу местных аборигенов. Общий язык найдем, раз они так любят читать. 5 шкафов на одну комнату набрали. Левую стену, меж шкафов, рассекал крупный камин под старину. Едва его приметив, я понял одно. Сюда бы Серегу, он бы уписался от восторга. Еще и гербовый шит над каминной полкой. Красный щит, зауженный к низу, с парой серебристых лент металла, прибитых сверху и пересекавших его из угла в угол крестом, а на пересечении какая-то странного вида зверина, вроде льва. Монах его разбери, что это за черт с горы, но выглядит внушительно. Может, медведь, ну и за щитом, само собой, парочка скрещенных мечей. Может, сами мечи и пожалели, я только рукояти да кончики заметил, но выглядит все равно шикарно. Ко всему этому еще шкура на полу, какой-то грязный коврик перед камином, кованая решетка и прочие атрибуты. В дальней от меня стене я едва заметил штук 5 или 6 мелких окон-бойниц, узких таких. За их стеклами было темно, в отличие от витража, потому приметить их было очень трудно. Еще и стекла мутные какие-то, не то и вовсе сами по себе темные. А по правую руку от меня, прямо за стеллажом с книгами, пряталась очередная маленькая и неприметная дверка. Вот в нее-то мне и надо. Не знаю, зачем, но очень уж хочется зайти. Прямо тащит туда, тянет, я едва не бегом к ней побежал. Даже сбил на ходу пару стульев, не обращая на них внимания. Оказавшись перед дверью, я на секунду замешкался, но тут же решительно рванул ее на себя и вошел. За дверью обнаружилась совсем уж мелкая комнатушка, не в пример прочим встреченным. С половину моей, московской, значит, около 12 квадратов. Простенький ковер, на нем массивный письменный стол да пара колченогих стульев. Тяжелая кровать справа, в дальней от меня части комнаты. Пара окошек в стене напротив крупнее тех бойниц в гостиной, но все равно небольшие. А, и парень в средневековых доспехах, стоявший на коленях посреди комнаты. Само собой, да, к его горлу был приставлен массивный тесак, потому я не возражал, что он не кинулся меня приветствовать. Да и что дядька в черном, столь чертовски знакомым, балахоне, державший этот самый тесак, меня не поприветствовал, меня тоже не смутило. Это было лишним, я так и понял. Сразу прям понял, едва войдя. В голову ударил адреналин, или что-то еще, и я за долю секунды, едва распахнув дверь, успел разобрать все детали. И доспех в подробностях рассмотрел, тяжелые металлические латы, и валявшийся под кроватью круглый щиток с 8-конечной звездой, такой же, как на левом плече у бедолаги-пленника, и двуручный меч, воткнутый в дощатый пол в паре метров позади бедолаги. Интересно, а как балахон столь легко и уверенно удерживает этот здоровенный, черный тесак на вытянутой руке? Меч-то едва ли уступает весом тому же двуручнику. Либо он качок на зависть молодому Эрни, на вроде Юрия Власова, либо этот меч должен быть невесомым. И я не верю ни в один из вариантов. Пока я думал, как поступить и размышлял, успею ли добежать до меча плененного и помешать Балахону, тот заговорил, обращаясь к стоявшему на коленях. Думал, благородная кровь тебя спасет. Хах, на что вы все еще надеетесь, а, какой смысл? Впрочем, умер бы любой, оказавшийся на твоем месте. Голос у парня оказался противным до отвращения. Гнусавый, тонкий, да еще и интонации эти надменные, как у гопника из подворотни. Договорив, он одним взмахом снес бедолаге голову. Шлем его с металлическим звоном рухнул мне под ноги. Секундой позже подкатилась голова. Глаза мертвеца уставились на меня, рот приоткрылся, словно пытаясь что-то сказать. Тело же обмякло и рухнуло на пол лишь спустя несколько мгновений, неловко завалившись на бок под металлическое обрицание пластин доспеха. «Ай!» — Балахон скривился, чем-то явно недовольный. «Магистр ведь просил голову оставить на плечах. Ладно, когда-нибудь привыкну. Следующему глотку вскрою. Да, тебе, например», — он выставил правую руку в мою сторону. «А ты, кстати, кто такой? Из стражи? Что за лохмотья на тебе странные? Ну ладно, мне без разницы. Подожди секунду, я быстро». До меня не сразу дошло, что он обращался ко мне. Мало ли, с трупом беседует. Я не знаю, как это у них, маньяков, заведено. Взгляд у него точно как у психа какого. Ну, хоть глаза не светятся и морда не горит, за что уже спасибо. Ладно, пора заканчивать это шоу уродцев, оно начинает утомлять. И что за? Мои попытки пошевелиться и сбежать не возымели успеха, и я понял, что он каким-то образом удерживает меня, не позволяя сдвинуться с места. Хреново дело. Такой поворот во сне мне не нравится, особенно, когда все выглядит столь реальным. Не хватало еще от инфаркта во сне умереть, испугавшись таких сказок. С чего мне такое, вообще, привиделось-то? Сны ведь работа подсознания над ошибками, не, метафоры, на что может быть такая наркомания. Балахон тем временем, не опуская направленные на меня руки, стал водить по полу мечом. Решил оставить послание кровью убитого, или автограф оставляет, скотина страшная. В любом случае, я не в восторге от такой порчи имущества. А что толку? Ведь ни хрена не могу с этим сделать, даже если бы шевелиться мог. Впрочем, есть проблемы и посерьезнее. Закончит с писаниной и возьмется за меня, пес проклятущий. А я могу что? Без понятия. Я даже не до конца уверен, действительно ли это сон, или же он меня сейчас прирежет и на том все, факалите котенку, как говорит борода. Ну вот и все, я свободен, дописав, сообщил мне парень. Теперь будем разбираться с тобой. Так кто ты таков, говоришь? Так ты сам пожаловал. Магистр не зря меня предупреждал, что ты уже близко. Даже жаль, он сам хотел тебя прирезать и уверял, что я никак не смогу. И главное, чтобы ты с теми, он кивнул куда-то в сторону, уродами из башни, не встретился. Ну, уже и не встретишься. Мертвые ведь не ходят. Да, без нашей воли вот и ты не пойдешь больше, ахаха. Жаль, конечно, что магистр тебя пропустил. Ну, это его проблемы. Мои планы на тебя несколько иные. Он широко улыбнулся, продемонстрировав кривые, частично сгнившие зубы. Я попытался попятиться, отпрянуть от него, но не мог сделать и шага. При этом я отчетливо чувствовал распахнутую дверь, упиравшуюся торцом прямо мне в хребет. И мне показалось, что она впилась чуть сильнее. С лестницы слышался грохот множества шагов. На шум недавней битвы спешат соратники погибшего. Вряд ли меня это спасет. Он уже замахивается. Завел меч за спину, чтобы театральным взмахом снести башку еще и мне, и вместе с тем едва ощутимо ослабил хватку, чуть отпустил меня. Почувствовав возможность, я резко присел, спасая любимую, пусть и дурную, голову от острого лезвия. А чтобы наверняка спастись, я шибанул Балахона в брюхо. Сон или не сон, а психопат чуть отпрянул. Чтобы сохранить равновесие, он потянулся ко мне правой, безоружной рукой, и я приметил на его безымянном пальце массивный перстень с черным камнем. Не задумываясь, я тут же отпрянул от его руки, пытаясь присесть еще ниже, и провалился в пустоту, падая с ветки. Первый солдат, вбежавший в комнату капитана стражи, получил мощный удар мечом, перебивший его шею пополам в районе КДК. Не ожидавший этого могильщик, пытавшийся достать неведомого гостя, сделал несколько шагов назад и осмотрелся. Помимо него в комнате остался лишь труп капитана и бьющийся в предсмертных муках, истекающий кровью солдат. Зрелище поверженного собрата по оружию вынудило замереть на пороге всех, кто еще секунду назад бежал в эту комнату со всех ног, спасать своего капитана. Балахон присмотрелся к комнате внимательнее, не поленившись прибегнуть даже к магическому взору. «Ушел, гад», – ошалело пробормотал он себе под нос. И как только сумел, меч в его руке обратился в черную пыль и исчез. Скрестив руки на груди, могильщик быстро произнес давно вызубренные строки заклинания и, также обратившись к черным прахам, вихрем черного песка, растворился в воздухе.